Истинный мир боевых искусств. Глава 81. Третий юный господин. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Огромный зверь передвигался очень быстро, и в скором времени деревню племени Лянь и люди исчезли вдалеке. Июнь мог лишь покачать головой в сожалении. Людей в бескрайней пустыне было слишком легко обмануть. Они были простыми, но недобрыми, выставляя все свои пороки и мерзость на показ. Возможно, такова была природа человека. Июнь перестал думать об этом и начал разглядывать пейзажи, проносящиеся мимо. Чувствуя встречный ветер из-за быстрой скорости огромного зверя, Июнь не смог сдержаться и мысленно сказал: «Бескрайняя пустошь. А вот и я». Это был первый раз, когда Июнь покидал территорию племени Ляни и отправлялся в бескрайнюю пустошь. Он хотел узнать, что из себя представляет настоящая дикая природа без защиты племени Ляни. Быстрый зверь оставлял за собой огромные следы на земле. Он мог за день пересечь несколько тысяч ли. Они ощущали очень сильную тряску, сидя на спине зверя. И без обладания определенной силы, эту тряску было бы невозможно вытерпеть. Кости обычного человека сломались бы от простого сидения на спине зверя весь день. Даже членам лагеря подготовки воинов приходилось нелегко. Что же касается Июня, он стоял на звере, держась за специальные вожжи, и наслаждался пейзажем. Как только огромный зверь покинул территорию племени Лянь, Июнь наконец смог увидеть настоящую бескрайнюю пустошь. Пустынное облако было чрезвычайно обширным. Здесь было множество диких территорий, где не ступала нога человека. Здесь повсюду были леса, а пейзажи выглядели первобытно. На самом деле Июнь не знал, можно ли назвать это лесами. Эти леса сильно отличались от нетронутых лесов на земле. В лесах на земле было жарко и влажно, а земля покрыта опавшими листьями и ветками. Леса на земле густые, а под деревьями множество кустарников. Человеку довольно сложно пробираться через такой лес, не говоря уже про огромного зверя. Но в бескрайней пустоши деревья стояли вдалеке друг от друга, что позволяло огромному зверю бежать через лес на полной скорости. Деревья здесь были невероятно высокими, высотой в десятки метров или даже сотни метров, пронзая верхушками облака. И такие огромные деревья росли в пустоши на бесплодной земле. Повсюду на территории бескрайней пустоши виднелись большие камни, холмы и пустыни. Там даже были деревья, которые прорастали через черную руду. Огромный камень, на котором росло божественное дерево, высотой под сотни метров. Это было поистине грандиозным зрелищем. Но это было не редкостью, потому что такие деревья с камнями были повсюду. В бескрайней пустоши было слишком мало почвы. Земля повсюду была усеяна слоем камня. У 90% деревьев просто не было выбора, кроме как пробиваться через камень. У этих камней была грубая и шероховатая поверхность. И было множество скал, по которым даже обезьянам было бы трудно залазить. Горные вершины были либо изолированы, либо находились на горном хребте, достигая высоты не меньше 1000 метров. И при этом они считались довольно низкими. Тут можно было часто встретить горы высоты под 10 000 метров, вершины которых покрыты снегом, который не таял уже на протяжении многих тысяч лет, делая горы такими же крепкими, как сталь. Между горных вершин было множество могучих скал, рядом с которыми были поистине бездонные каньоны. Это была бескрайняя пустошь, которая таила в себе грозных пустынных зверей. Такие звери могли с легкостью проглотить воина за один присест. Но даже если забыть про пустынных и лютых зверей, любой обычный воин не сможет пересечь бескрайнюю пустошь, потому что сам путь был слишком труден. Восхождение на скалы, прыжки через пропасти, лавины и невидимые ледяные пещеры на высоких горах, и все это под ужасную метель. Даже воину пурпурной крови будет трудно пересечь эти земли. Звери гвардии изысканного дракона были очень огромны. Они могли легко бежать по такой неровной каменной местности, словно по равнине. Зверь побежал в огромную расщелину, которая использовалась для передвижения между племенем Лянь и племенем Тао. Пройдя больше половины пути, зверь преодолел две огромные горы, и Июнь наконец увидел племя Тао, о котором так много слышал. Здания там были выстроены по типу рыбьей чешуи, улицы были заполнены шумными людьми, толпящихся около магазинов. В центре племени Тао стояло высокое здание и башня в виде погоды. В племени Тао в этой башне находились все воины пурпурной крови, ибо они были защитниками племени. «Вы остановитесь здесь!» Племя Тао специально подготовило жилье для участников отбора из малых племен. На территории племени Тао находились десятки малых племен. От каждого малого племени пришло по 10 человек. Что же касается племени Тао, их перспективных кандидатов было больше, чем всех участников от малых племен вместе взятых. Всего в отборе принимало участие больше 1000 человек. Подготовленное жилье для участников было разделено на 3 большие области. Было ясно видно, что качество строительства сильно отличалось друг от друга в этих 3 областях. Первая зона состояла из небольших отделенных зданий. Каждый небольшой дом был построен со всем усердием и красотой. Они напоминали загородные усадьбы из прошлой жизни Июня. Вторая зона состояла из больших домов, расположенных рядами. Хотя выглядели они менее роскошно, чем небольшие усадьбы, но они были сделаны из кирпича и выглядели чрезвычайно комфортными. После шла третья зона, на территории которой стояли временные деревянные бараки. Бараки были непрочными, а мебель в них простая. В каждом таком бараке было только 4 кровати. Будущая жизнь с 3 соседями по комнате напоминала Июню об университетской общаге из прошлой жизни. Первая зона была подготовлена для потомков племени Тао, где каждый из них мог наслаждаться своим собственным домом. Вторая же зона была подготовлена для лидеров малых племен, вроде Лян Чинюя. Каждый человек останавливался в одном из просторных домов с черепичной крышей. А третья зона принадлежала большинству людей, и здесь остановились последователи вроде Июня и членов лагеря подготовки воинов. Каждый лидер от малого племени примет участие в королевском отборе, и потому каждый взял с собой 10 своих людей. Для других эти последователи были не лучше рабов. Хотя они тоже пришли, чтобы принять участие в отборе, но разница между хозяевами и их рабами была огромна. Как они могли жить в одном и том же месте? В этом мире было строгое представление об иерархии, которое напоминало Древний Китай. Когда Июнь пришел в свой барак, он увидел своих 3 соседей по комнате. Всем им было примерно по 14 лет, они были не намного старше его. Они тоже носили льняную одежду, но их одежда выглядела новой. Похоже, что они приготовили новую одежду специально для королевского отбора. В бескрайней пустоши было множество бедных людей. Так, пора посмотреть, что из себя представляют гении бескрайней пустоши. С такой мыслью Июнь покинул деревянный барак. Племя Тао было действительно огромным. Этот район первоначально использовался для сбора племени. Для королевского отбора было непросто создать зону для проверки участников, сконструировав различные препятствия, чтобы испытать воинов в самых разных аспектах. Что же касается конкретной темы, она все еще была неизвестна. В первой части жилой зоны Июнь увидел знакомое лицо. Это был Лян Чинюй. Но он стоял вместе с несколькими молодыми людьми из элиты. Они окружили юнца, у которого были красные губы и белоснежные зубы. Он был одет в белое и выглядел лет на 14. Его кожа была очень светлой, отчего он сильно походил на девочку. Он также был необычайно красив. Лян Чинюй, который обычно всегда был высокомерен, сейчас скромно улыбался. Он стоял вместе с юными мастерами других племен, обсуждая королевский отбор. «Лянь, Чинюй, этих людей даже упоминать не стоит!» 14-летний ребенок говорил очень властным тоном. «В королевском отборе примут участие около 1000 участников, но в реальности 90% из них лишь последователи или рабы, которых взяли, чтобы заполнить места. Если убрать этих рабов, то сколько останется? Если захочешь посчитать, то останется не больше 100 человек. Эти 100 человек кажутся сильными лишь для простолюдинов. Но для меня эти специально выращиваемые наследники малых племен лишь собаки. Что же до тебя? Еле-еле, но ты пройдешь. Этот отбор по-настоящему бессмысленен». Ребенок, сказавший эти слова, был очень высокомерным. И Юня шокировали эти слова. «Кто, черт возьми, этот парень?» Он громко говорил это прямо перед всеми, и абсолютно все точно его слышали. Большинство людей были унижены им. Эти люди были названы ребенком, рабами или собаками. «Блядь, да кто этот пацан?» Один здоровый парень больше не мог терпеть и хотел уже было броситься к ребенку в белом, чтобы побить его, но его остановили окружающие люди. «Да ты смерти ищешь! Он же третий юный господин племени Тао! Тао Юньсяо!» Конец 81 главы. Истинный мир боевых искусств. Глава 82. Он действительно пришел. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. «Что еще за третий юный господин?» — спросил Бугай в недоумении. «Ты не знаешь? Он третий юный господин племени Тао. Талантливый ребенок, которого бережно растило племя Тао. Первому юному господину 18 лет, и он находится на среднем уровне развития сферы пурпурной крови. Второму юному господину 16, и он только-только прорвался в сферу пурпурной крови. А третий юный господин, самый молодой, ему лишь 14, но он уже достиг пика уровня сборщика ЦИ. Большинство людей говорят, что он прорвется в сферу пурпурной крови еще до 15 лет». «Прорваться в сферу пурпурной крови еще до 15 лет?» Все ахнули, услышав эти слова. Рассерженный парень больше не смел ничего сказать. Ему было 25, а он был лишь на третьем уровне смертной крови. Как он мог противостоять ему? Даже Лян Чинюй с трудом сдержался, услышав наглые слова Тао Юньсяо. Даже его собственный талант оскорбили, сказав: «Еле-еле, но ты пройдешь». «Блять, если бы не тот провал, я бы сейчас был на раннем уровне сферы пурпурной крови». На сфере смертной крови находились обычные смертные люди. А на сфере пурпурной крови люди преодолевали свою смертность. Это были два совершенно разных понятия в развитии. Если бы все пошло хорошо, он был бы на раннем уровне сферы пурпурной крови в 17 лет. Достигнув такого возраста в маленьком и слабом племени, тут было бы чем гордиться. И тогда он бы не переживал о королевском отборе. И тогда нужно ли было ему слушать хвастовство этого пацана? Тао Юньсяо похлопал Лян Чинюя по плечу, сказав: «Думаю, ты умный парень. Потому следуй за мной в будущем. Ты должен был давно прорваться в сферу пурпурной крови. Не сделать это в 17 лет – это как-то медленно». Тао Юньсяо задел его самое больное место. Хоть Лян Чинюй был крайне огорчен, но он ничего не мог поделать с этим, лишь сказав: «Спасибо за вашу оценку. Я, безусловно, буду трудиться усерднее и скоро прорвусь в сферу пурпурной крови». Лян Чинюй до сих пор не знал, почему ему не удалось прорваться. Пустынные кости морозного удава, которые ему дали в племени Тао, точно были в порядке. От сильной морозной энергии заболели крепкие мужчины, так что тут все ясно. Но в чем тогда могла быть проблема? Лян Чинюй просто не мог понять этого. Он никогда прежде не ел эссенцию пустынной кости, и потому не знал, что должно было произойти после употребления настоящей эссенции пустынной кости. Ему лишь не хватало опыта, чтобы определить, что пошло не так. «А этот ребенок?» — внезапно Тао Юньсяо заметил Июня. Бедные дети бескрайней пустоши страдали от недоедания, потому их тела развивались медленнее. Из-за этого тело Июня было еще очень маленьким, и он сильно выделялся в толпе подростков. Тао Юньсяо изначально думал, что в 14 лет он станет самым молодым участником королевского отбора. Но неожиданно он увидел кого-то моложе, потому он обратил особое внимание на Июня. «Он способен участвовать в королевском отборе в столь юном возрасте?» – нахмурился Тао Юньсяо. Он хотел стать самым молодым участником королевского отбора, ведь это было почетно. Но, судя по всему, у него больше нет шансов занять такое почетное место. В лучшем случае, он будет самым молодым человеком, которого выбрали членом гвардии Изысканного Дракона. «Юный господин Юньсяо, этого ребенка зовут Июнь. Он из моего племени Ляни, а также обладает некоторым талантом в боевых искусствах. Ему сильно повезло найти что-то ценное, от чего он обрел свою силу. Как юный господин Юньсяо уже знает, в нашем племени не хватает ресурсов, и потому мы не в состоянии поддерживать нескольких талантливых людей. Поэтому я привел его сюда, чтобы показать мир», — сказал Лян Чэньюй, заметив взгляд Тао Юньсяо. «Вот как». Выслушав объяснение Лян Чэньюя, Тао Юньсяо тут же потерял интерес к этому ребенку. Ведь в нем не было ничего примечательного. Он хотел обращать свое внимание лишь на истинных героев этой эпохи, а не на самопровозглашенных гениев бескрайней пустоши. К примеру, Тао Юньсяо повернул голову и пристально посмотрел на далекую стоящую башню. Эта башня была высотой свыше 20 джанов, 66,6 метров, и имела 12 этажей. Она вся была пурпурно-золотистого цвета. «Куда так смотрит юный господин Юньсяо?» Лян Чэньюй проследил за взглядом Тао Юньсяо и посмотрел в сторону башни. Эта башня выглядела особенной. «Что за человек в этой башне?» «Необыкновенная девушка». Лян Чэньюй не ожидал таких слов от Тао Юньсяо. Тао Юньсяо наслаждался успехом с юных лет и вырос в среде, где его холили или лелеяли. Он никогда не покидал племя Тао и никогда не знал, что такое страдания и невзгоды. Но он считался одним из лучших гениев племени Тао. Живя подобной жизнью, было невозможно не стать высокомерным. Кроме того, он был 14-летним ребенком. В этом возрасте дети вели себя самодовольно и мечтали стать героями. Раз он сказал, что она необыкновенная, это значит, что она должна быть действительно потрясающей девушкой. «Она тоже примет участие в королевском отборе?» – спросил Лян Чэньюй. Естественно, его заинтересовала такая необычная девушка. Если бы он смог с ней познакомиться и завоевать ее расположение, то она бы смогла значительно помочь в его продвижении. «Королевский отбор?» – фыркнул Тао Юньсяо. «Я же сказал, что она необыкновенная девушка. Что, по-твоему, значит быть необыкновенным? Это значит обладать талантом, которому будут завидовать люди. Это непостижимая сила и загадочное окружение, которое напугает любого. Как может подобный человек участвовать в каком-то захудалом королевском отборе? Даже тысячник гвардии Изысканного Дракона чрезвычайно вежлив с ней. Думаешь, что у гвардии есть право взять ее к себе? Даже если она захочет поучаствовать в королевском отборе?» Тао Юньсяо полностью отверг слова Лян Чэньюя своим риторическим вопросом. Лян Чэньюй был в шоке. Были ли его слова преувеличением? Для Лян Чэньюя гвардия Изысканного Дракона была невероятной силой. И для такой сильной армии, тысячник которой будет уважительно относиться к этой девушке, тогда кем же она была? Тс! Тао Юньсяо с пренебрежением взглянул на ошалевшее выражение Лян Чэньюя. «И что с того, что она благородного происхождения? Это ничего не значит! Существовало много древних императоров, которые прежде были простолюдинами, прежде чем они возвысились. Сегодняшний королевский отбор лишь первый шаг. В будущем, когда моя сила вырастет, я покину божественное королевство Тайюэ и прославлюсь на весь мир. И когда это случится, то эта девушка непременно заметит меня, и в итоге она обручится со мной, и, естественно, мы сыграем свадьбу». Тао Юньсяо говорил монолог с непоколебимой уверенностью. Лян Чэньюй был потрясен. Он думал, что это его амбиции высоки, раз он хотел получить именной ранг в гвардии Изысканного Дракона, став рыцарем королевства и преуспеть по службе. Но Тао Юньсяо планировал покинуть божественное королевство Тайюэ, Огромное божественное королевство Тайэ было не способно удержать его. Молодой и сумасшедший, или недавно родившийся теленок, который не боится тигров. Вот лучшее описание 14-летнего Тао Юньсяо. И Юнь слышал весь их разговор со стороны. Не существовало такого понятия, как самый высокомерный. Но всегда был кто-то еще высокомернее. «Тао Юньсяо, знает ли твоя мама, какой ты высокомерный? Что же до необыкновенной девушки в башне, с которой даже тысячник гвардии будет вежлив?» И Юнь прищурился и посмотрел на пурпурно-золотую башню. Но он не знал, что в этот момент из башни кто-то смотрел на него. Линь Синьтун стояла у окна башни. Ее глаза смогли разглядеть Июня даже в такой толпе людей. Ее зрение было чрезвычайно хорошим, и даже на таком расстоянии она смогла четко увидеть лицо Июня. «Учитель, он действительно пришел!» Линь Синьтун улыбнулась. Старик Су сказал, что расставшись на горе, они, скорее всего, больше никогда не встретятся с ним. Но из-за этого ребенка Линь Синьтун почувствовала странное ощущение в своих меридианах. Хотя это было похоже на иллюзию и было настоящим сумасшествием думать, что это способно вылечить ее меридианы, однако старик Су не хотел терять даже такой слабый шанс. Поэтому он решил остаться в племени Тао и подождать прихода того малыша. Этот ребенок, достигший уровня меридианов, был настоящим первоклассным гением в бескрайней пустоши. И как такой гений мог пропустить королевский отбор? «Ну давай посмотрим, как этот малыш выступит на отборе». Конец 82 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 83. Испытание духа. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Днем позже все участники от малых племен в радиусе тысячи ли постепенно прибыли в племя Тао, и после их ночного отдыха официально начался отбор. Местом для проведения отбора выбрали плоскую пустошь за пределами города племени Тао. Этот пустырь занимал довольно большую площадь, его поверхность была усеяна черной рудой, словно там специально всю землю выложили плиткой из этой руды. Более тысячи участников, разделившись по своим племенам, выстроились в ряд. Во главе строя стояла элита племени Тао. Их было около 600 человек. Даже больше, чем всех участников от малых племен. И не только по количеству. Они сильно превосходили малые племена по уровням развития. Даже те, кого взяли, чтобы заполнить места, превосходили членов лагеря подготовки воинов племени Лянь. Июнь заметил, что прямо перед этими людьми стоял третий юный господин племени Тао – Тао Юньсяо. Что же касается первого и второго юных господ, они даже не пришли. Согласно правилам отбора, первый тест был предварительным этапом. Он отсеивал тех, кто слишком слаб. А тем, кто уже достиг сферы пурпурной крови, нет смысла проходить эту проверку. Потому они автоматически попадают в финальный этап отбора. Фактически, достижение сферы пурпурной крови гарантировало место в гвардии изысканного дракона. И для них финальный этап будет проводиться лишь для виду. Достижение сферы пурпурной крови до 28 лет, даже если человек лишь на начальном уровне сферы пурпурной крови, уже доказывает талант этого человека. Следовательно, такие люди подходят для гвардии изысканного дракона. Во всем племени Тао, кроме первого и второго юных господ, было еще 7 воинов пурпурной крови, которые были моложе 28 лет. Следовательно, 9 мест из 20 уже были заняты. Оставшиеся 1000 человек придется побороться за последние 11 мест. Группа лошадей поскакала вперед. Возглавлял их тысячник гвардии изысканного дракона Джан Тань. Также он был экзаменатором отбора в племени Тао. Джан Тань аккуратно намотал поводья и спешился с коня, сказав: «Так, сейчас я объявлю правила первого предварительного этапа». Джан Тань был прямым человеком, не болтающим попусту. Он даже не представился и сразу перешел к делу. «На первом этапе отбора будет проверяться ваш дух». «Дух? Участники были ошеломлены. Они предполагали, что первым будет испытание на силу или что-то подобное, потому что это было самым простым. Но испытание духа? Что вообще такое дух? Как можно его проверить? Дух – это ваш боевой дух, а также решительность. Человек с большим духом сможет решительно справиться с проблемами. Такие люди будут смелыми и никогда не спасуют перед трудностями. Они будут решительно идти вперед, невзирая на любые искушения. На пути изучения боевых искусств существует множество препятствий. Там есть много таинственных областей, которые предоставляют угрозу для жизни. А без духа и решительности вы никогда не сможете вступить в эти области. При встрече с сильным пустынным зверем в бою, дух необходим, чтобы защитить людские города. Одной лишь физической силы недостаточно. При встрече с ужасающим пустынным зверем в бою, если вы будете неуверенными и пугливыми, то не сможете показать и половины своей истинной силы. И как вы тогда будете сражаться? Нужно сделать один шаг на пути прорыва через сферы, чтобы победить демонов внутри себя. Вы должны обладать импульсом и волей, чтобы прорваться через все. На пути становления несравненным мастером вы столкнетесь с бесконечными соблазнами, и многие силы попытаются привлечь вас на свою сторону, предлагая вам богатство, сокровище или красавец, надеясь подкупить вас. А после вашего согласия вас будут нещадно использовать в своих интересах. Если вы будете потакать своим соблазнам, а также будете нерешительны, то когда-нибудь настанет конец вашему пути боевых искусств. В итоге, будущее воина зависит не от таланта, но от духа. Услышав монолог Джан Таня, Июнь хорошо его понимал. Великий дух – это черта, которым должен обладать каждый искусный воин. Герои Древнего Китая всегда были сфокусированы на одной единственной цели, и ради цели они преодолевали различные невзгоды. Но невзгоды и искушения не смогли помешать им. Этот дух также известен в Древнем Китае как аура. Те, кто могли считывать ауру человека, иногда видели у некоторых людей над головой пурпурные ореолы. Человек с таким ореолом также известен как Сын Небес. В новеллах такую ауру называют аурой Завоевателя. В итоге обладание аурой Сына Небес означает, что у человека достаточно силы для совершения великих дел. Джан Тань продолжил. Чтобы определить ваш дух, будет проведен глобальный тест. Обычный тест не в состоянии оценить вас. А теперь все встали вокруг меня. Самый ближайший ко мне человек должен находиться как минимум в 50 шагах. После его команды толпа начала движение. Тысячная толпа людей двигалась беспорядочно. Приказ Джан Таня был слишком расплывчатым, отчего начался настоящий хаос. Заметив такую сцену, несколько людей, включая Тао Юньсяо и Лян Чинюя, начали проявлять свои лидерские качества. «Люди племени Тао, слушайте мою команду! Мы должны взяться за руки и окружить Тысячника Джана, а затем рассредоточиться!» Поскольку из племени Тао было больше всего людей, взявшись за руки и образовав круг, они могли избежать путаницы. После, некоторые другие племена последовали их примеру. «Июнь! Чего встал как вкопанный? Иди туда! Не видишь, что там мало людей?» закричал Лян Чинюй. Он думал, что поддержание порядка в таком хаосе поможет ему показать его дух. Если он сделает это хорошо, то на него обратят внимание высшие офицеры гвардии. Это было отличной возможностью для него. Июнь же был членом племени Ляни. И если Июнь не станет подчиняться его приказам, то он потеряет лицо перед представителями гвардии, выставляя его на посмешище. Июнь холодно посмотрел на Лян Чинюя и сказал: «Позаботься лучше о своих лакеях!» От слов Июня речь Лян Чинюя стала холодной. «Посмотрим, как долго ты сможешь быть таким высокомерным! Пусть у тебя и есть талант в боевых искусствах, но сейчас тест на дух! Как такой раб, как ты, вечно голодный и бедный, можешь обладать великим духом!» Обладание духом – это возможность достичь высот. Только человек с лидерскими качествами может им обладать. а кто был лидером в племени Лянь, это и так понятно. «Давай попробуем и узнаем, у кого больше духа!» Пожал плечами Июнь. «Кстати, юный господин Лянь, как ваше ранение? Оно не повлияет на вашу проверку духа?» Июнь был экспертом в определении слабых мест людей и также хорошо умел давить на эти слабости. Провал Лянь Ченюя во время прорыва в сферу пурпурной крови, а также его гнев, из-за которого он в прямом смысле кашлял кровью, были самыми гнетущими и позорными воспоминаниями Лянь Ченюя. Стоило Июню упомянуть об этом, как лицо Лянь Ченюя сильно вытянулось. «Ах ты ж мелкий засранец! Я посмотрю, как долго ты сможешь оставаться высокомерным! Однажды ты попадешь в мои руки, и тогда я превращу твою жизнь в настоящий ад, и ты будешь умолять меня о смерти!» Тихо пробормотав это, Лянь Ченюй развернулся и ушел. Июнь усмехнулся, ни капли не беспокоясь о Лянь Ченюе. Он двигался вместе с толпой, поглядывая за Джан Танем. Он увидел, как тот достал из межпространственного кольца черную коробку, которая была длиной около 3 метров. Эта черная коробка была целиком сделана из черной железной руды, а ее поверхность была исписана древними и таинственными письменами. Когда все люди вскоре образовали окружность, в центре которой стоял Джан Тань, он холодно сказал: «Предварительный этап вот-вот начнется. Я дам вам один совет. Если думаете, что вам не достает духа, то лучше отойти подальше, чтобы избежать серьезных травм». Выслушав слова Джан Таня, никто не сдвинулся с места, а несколько человек, в том числе Тао Юньсяо и Лянь Ченюй, сделали несколько шагов вперед, чтобы продемонстрировать свой дух. Джан Тань улыбнулся и открыл коробку. Из коробки он вынул длинный черный предмет. Это был извилистый, продолговатый предмет. Он был так изогнут, что напоминал саблю. Июнь сразу понял, что этот предмет был рогом огромного зверя. После того, как Джан Тань достал рог, тот начал медленно парить вверх, игнорируя гравитацию. Этим предметом будут проверять их дух? Все были в замешательстве, не понимая, каким образом будет проходить проверка. Они ощущали необъяснимую тревогу, стоя перед этим рогом. Чувство тревоги сильно закралось в их сердца. «Я повторюсь, люди, которые не уверены, отойдите подальше! Или это испытание может полностью уничтожить вашу уверенность в себе! Оно даже может навсегда помешать вам заниматься боевыми искусствами!» Серьезным видом объявил Джан Тань. Некоторые из гвардии Изысканного Дракона, стоящие рядом с Джан Танем, отступили и оставили Джан Таня одного. И после нескольких легких касаний, мигающие печати появились вокруг рога. «Конец 83 главы! Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru!» Истинный мир боевых искусств. Глава 84. Очередное поглощение энергии. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Похоже, рог был запечатан, и теперь экзаменатор снимает все печати. Увидев светящиеся талисманы, Июнь все понял. Когда он получил от старика Су голову Чилиня, старик тоже делал нечто подобное. Когда только добывают пустынные кости, их запечатывают с помощью тайной техники, чтобы предотвратить потерю драгоценной энергии. И снимают печать лишь тогда, когда собираются переработать и использовать их. «Этот рог должен быть рогом какого-то пустынного зверя», — подумал Июнь. «Если это был пустынный зверь, то он должен быть внушительным, потому что после снятия печатей появились разноцветные огоньки, вылетающие из рога. Эти огоньки можно было увидеть лишь глазами Июня, которые были связаны с фиолетовым кристаллом. Энергия, содержащаяся в роге, легко превзошла энергию морозного удава, Лянь Ченюя. Такая сильная энергия. Интересно, какому пустынному зверю принадлежал этот рог?» Июнь изумленно смотрел на рог в нерешительности. И вдруг понял, что участники отбора, стоящие рядом с ним, стали сильно нервничать. Некоторые выглядели хуже других, сильно побледнев. В их глазах можно было заметить страх, словно они увидели нечто пугающее. Одна за другой печати продолжали сниматься быстрыми пальцами Джан Таня. С появлением все новых огоньков в глазах Июня все больше участников начали дрожать. Внезапно Джан Тань остановился. Его взгляд скользнул по людям, окружающих его. Спустя мгновение он произнес сдавленным голосом: «Первый тест испытания духа начался!» Сказав это, Джан Тань одним взмахом руки быстро сорвал последний талисман. В тот момент, когда была снята последняя печать, Июнь увидел яркий столб света, выстреливающий в небо, и словно меч проткнул облака. «Это...» Выражение лица Июня изменилось, и он отступил на несколько шагов. У участников отбора, стоящих вокруг Июня, лица были пепельного цвета. По ним непрерывно тек холодный пот, а ноги обмякли, отчего они опустились на колени. Были даже те, у кого возникли проблемы с дыханием, а их зубы непрерывно стучали. Они могли лишь почувствовать, как огромная невидимая сила сковала их, сильно напугав. Те, кто могли еще стоять, начали отходить, трясясь всем телом. Отойдя на 10 метров, они развернулись и побежали. «Такой сильный пустынный зверь!» Июнь был в шоке. В это время он понял, что столб света образовал фантомное изображение. Это фантомное изображение видел не только Июнь, но и все участники. Это был огромный зверь со здоровенными конечностями. Его тело пылало синим пламенем, похожее на белого тигра, только намного страшнее. Все затаили дыхание, увидев появление фантомного огромного зверя. Зверь был очень реален, смотря на всех с огромной жаждой убийства. Казалось, что он сейчас вот-вот прыгнет вперед, убивая всех без разбору. Те, кто не могли вынести этого, вроде членов лагеря подготовки воинов, просто одурели от страха. Парень, обладающий силой в 500 дзынь, кто не так давно высмеивал Июня, рухнул на землю. Его мокрые штаны были все в пятнах и воняли мочой. «Не ешь меня!» Похоже, его затянуло в свою иллюзию. Он весь дрожал, пытаясь уползти подальше. Как и сказал Джан Тань, этот тест может уничтожить разум, отчего человек навсегда потеряет уверенность в занятиях боевыми искусствами. Из таких людей уже ничего путного не выйдет. Но опять же, даже если они были напуганы до полусмерти, они и без того недалеко ушли в своем развитии из-за своей бездарности. Июнь стоял неподвижно и чувствовал холод. Он задержал дыхание, когда увидел, что огоньки энергии из фантомного изображения медленно полетели к нему. После снятия всех печатей, даже такая свирепая и ужасающая энергия из рога поглощалась фиолетовым кристаллом. Заметив, что фиолетовый кристалл собирался поглотить всю энергию из рога, лицо Июня вмиг стало серьезным. Он сразу же начал управлять фиолетовым кристаллом, чтобы замедлить скорость поглощения. Не так давно Июнь впитал всю энергию из пустынных костей морозного удава, чуть не разрушив свои меридианы. Испытав на себе подобный горький опыт, он понял, что если поглотит всю энергию из этого неизвестного рога, энергия которого во много раз превосходила энергию пустынных костей морозного удава, то, вероятнее всего, его тело просто взорвется. Пока Июнь был сосредоточен на замедлении поглощения энергии, большое количество участников, стоящих вокруг, выбыли из отборочного тура. Как и говорил Джан Тань, им не хватало духа, поэтому они не смогли выдержать такую ужасающую ауру. Такие люди никогда не смогут высвободить свою истинную силу, столкнувшись с неизвестным. А в сражении с пустынным зверем они будут не полезнее кучи мусора. Конечно же, кроме мусора появились и сильные воины. Около 400 человек могли справиться с этим давлением, а из них около 100 могли легко переносить его. Это были десятки людей, в том числе Лян Ченюй и Тао Юньцяо, которые могли смеяться в лицо такой опасности. Тао Юньсяо посмотрел на окружающих его людей, чувствуя лишь презрение. Было так неприятно смотреть на кучу никчемных людей, которые так уродливо корчили свои рожи перед аурой пустынного зверя. Он не удивился, увидев, что Лянь Ченюй твердо стоял на ногах. Но... О! Тао Юньсяо заметил, что недалеко от Лянь Ченюя стоял Июнь. 12-летний ребенок сильно выделялся из толпы подростков. Удивительно, но Июнь продолжал там стоять. Кроме того, что он находился в оцепенении, в нем не было никаких других признаков дискомфорта. Тао Юньсяо был удивлен. Разве Лянь Ченюй не сказал, что этот малыш увеличил свою силу лишь благодаря съеденному сокровищу? Тогда как он мог противостоять яростному давлению ауры пустынного зверя? Интересно. Улыбнулся Тао Юньсяо. Но он прекрасно знал, что это было лишь началом. И хоть Июнь привлек его внимание, это был лишь мимолетный взгляд. Тао Юньсяо не видел в Июне конкурента. На самом деле Тао Юньсяо не считал людей, находящихся ниже сферы пурпурной крови, за достойных противников. Он думал о том, как бы показать себя в выгодном свете на королевском отборе, и как привлечь внимание элиту гвардии изысканного дракона. Вдруг он заметил, что высоко в небе появилось размытое пятно. Это был корабль, парящий в небе. Летающий корабль? Тао Юньсяо был немного шокирован. Он ранее читал про летающие корабли в книгах, но впервые он увидел такое воочию. Летающий корабль был очень быстр. В нем перевозились чрезвычайно ценные грузы и пассажиры. Если у вас есть летающий корабль, можно легко путешествовать по бескрайней пустоши. Но даже племени Тао, которое наследие было под сотню тысяч семей, не могло себе позволить летающий корабль. Кроме проблем его покупки, даже если кто-то подарит летающий корабль племени Тао, они бы не смогли пользоваться им, потому что источником питания летающего корабля была эссенция пустынной кости. Даже если у племени Тао есть эссенции пустынной кости, они отдадут их своим юным гениям. Как они могли позволить себе такое расточительство, чтобы использовать эссенцию пустынной кости в качестве питания для летающего корабля? Потому передвижение на летающем корабле было чрезвычайно дорогим. Человек, проживающий в племени Тао, и у которого мог быть свой летающий корабль. О личности владельца было легко догадаться. Это была та самая загадочная девушка в белом. Тао Юньсяо не знал имени девушки и видел ее лишь издалека. Но это никак не помешало Тао Юньсяо влюбиться и подумывать о завоевании этой девушки. Сильная девушка с загадочным происхождением и окружением, которую уважал сам Тысячник Джан, естественно вызывала интерес у высокомерного и самонадеянного Тао Юньсяо. Если он сможет завоевать эту девушку, то это будет доказательством его силы. А также это было бы идеальным способом удовлетворить свое эго, будучи неординарным человеком, который собирался покинуть божественное королевство Тае. Как он мог не заиметь себе в партнеры загадочную и необычную девушку? Конец 84 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 85. Независимость во мнениях и поступках. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Не ожидал, что такая необыкновенная девушка захочет понаблюдать за отборочным этапом. Ради кого она здесь? Неужели из-за меня? Хотя он и знал, что такое невозможно, но разве здесь есть другие достойные кандидаты? Люди вроде Лянь Ченюя даже в подметки ему не годятся. Думая об этом, Тао Юньсяо воодушевился. Без разницы, пришла ли она посмотреть на него или просто проникнуться атмосферой, он хотел приложить больше усилий, чтобы блистать на отборе, забрав себе все внимание этой необыкновенной девушки. Чтобы блистать, мало просто стоять на одном месте. Заметив это, Джан Тань понял намерение Тао Юньсяо. Снятие печати было лишь первым шагом. Чтобы пройти отборочный тур, они должны, преодолевая огромное давление рога, пройти вперед. Джан Тань закричал. «Сборище слабаков! Это лишь рог дохлого пустынного зверя! Вы даже с ним не можете справиться! Вы лишь жрете и срете каждый день! Но что вы сделали во благо этого мира? Если вы даже с этим не сможете справиться, тогда пошли вон! Вы не подходите для занятий боевыми искусствами! Сейчас я объявляю задачу предварительного этапа. Используя собственные силы, вы должны подойти к рогу, и когда вы достигнете расстояния 20 шагов от рога, вы должны остаться там на 10 вдохов. С каждым следующим шагом давление будет удваиваться. Тут все и решится. Быки вы или лошади? Отбор начался!» Слова Джан Таня эхом разошлись в радиусе 10 ли. Джан Тань стоял всего в паре шагов от рога, и даже под таким давлением он все еще был способен усиливать свой голос. Лишь от одного этого факта им можно было восхищаться. Интересно, какого уровня Джан Тань? Может быть, он уже превзошел сферу пурпурной крови? Подумал Лян Чэньюй. Затем он начал медленно шагать в сторону рога. Идя вперед, Лян Чэньюй бросил взгляд на Июня. Лян Чэньюя удивило, что Июнь еще мог стоять. Неожиданно, что этот мелкий ублюдок смог выдержать давление ауры рога. «У этого назойливого ребенка так много духа?» Лян Чэньюй был недоволен. Кроме отличного таланта в изучении боевых искусств, Юню также позволено пережить какое-то случайное событие и найти сокровище, из-за чего его сила резко возросла. А теперь, оказывается, у этого ребенка еще и есть дух. Неужели ему суждено многого добиться? Лян Чэньюй не желал признавать этого. Он верил, что он истинный сын небес в племени Ляни. Как мог этот проблемный раб Июнь обладать удачей, сравнимой с удачей, которую накапливали многие поколения племени Ляни? Думая об этом, Лян Чэньюй продолжил идти к рогу. Он хотел доказать, что способен стоять не только на расстоянии 20 шагов, но и 15 шагов. Или 10 шагов. Да, он даже мог прикоснуться к рогу. Лян Чэньюй ускорил свой темп, силой пробиваясь вперед, стремясь проявить себя. Но пройдя шагов 10, Лян Чэньюй ощутил, что давление рога сильно возросло. Это фантомное изображение пустынного зверя, висящее в воздухе, выделяло ужасающую силу, которая ощущалась очень реалистично. Оба его глаза, казалось, могли видеть сквозь умы людей. Его клыки, казалось, разорвали в клочья множество сильных воинов. Лян Чэньюй не мог смотреть в лицо этому фантомному пустынному зверю. «Это подделка! Это лишь иллюзия!» Хотя Лян Чэньюй и подумал так, но как бы он ни старался убедить себя, холодок все же прошел по его телу. Это было схоже с человеком, боящимся привидений, который поздно ночью пошел в сельский туалет. Хотя он и говорил себе, что призраков не существует, но он все равно ощущал холодок, бегущий по телу. Если внезапно выпрыгнет черная кошка или нагрянет неожиданный порыв ветра, это до ужаса напугает его. Лян Чэньюй уже прошел 15 шагов, но Тао Юньсяо двигался намного быстрее. Ему уже оставалось 30 шагов дорога. Когда осталось 30 шагов дорога, Тао Юньсяо впервые ощутил давление. «Что это был за пустынный зверь такой? Он так силен!» Нахмурился Тао Юньсяо. Оглядев окрестности, он понял, что сейчас лидировал. Тао Юньсяо был доволен этим фактом. Ведь если он первым войдет в радиус 20 шагов, то станет человеком с самым величайшим духом среди участников. Но это вполне объяснимо. Ведь дух человека состоял из смелости, решительности, упорства, а также силы. Дух людей может быть сильным, но сами они могут быть слабаками. Естественно, что у сильного человека будет великий дух. Тао Юнсяо поднял голову к летающему кораблю, и на его лице появилась улыбка. «Красавица! Ты наблюдаешь за мной с неба? Первое место уже мое! Хотя это то же самое, что пошарить в мешке и вытащить нужную вещь! То есть настолько просто, что и не стоит упоминания! Но это лишь начало! В будущем я засияю еще ярче!» Тао Юнсяо начал идти дальше без всякого страха и в самой величественной позе. Тем временем, в летающем корабле девушка держала в руках чайник. Она налила себе чай и отпила от него, не соблюдая этикета знати. Но при этом все равно выглядело чрезвычайно элегантно. Каждое ее движение, казалось, выполнено с величайшим изяществом. Девушка в белом выглянула в ближайшее окно, но даже не заметила величественную позу Тао Юнсяо. Сегодня она прибыла сюда лишь, чтобы посмотреть на Июня. Напротив красивой девушки сидела ее полная противоположность. Там сидел отвратительный толстый старик, который не церемонясь жрал курицу, запеченную в соли. Эта курица, конечно же, была приготовлена Июнем. Во время еды старик также прикладывался к вину. Он даже не использовал кружки и пил прямо из фляги, заливая свой жирный рот алкоголем. «Ну что, паренек не прошел еще?» — спросил старик с набитым ртом, не выражая особого интереса. В его понимании королевский отбор ничего особого из себя не представлял. Если бы Инь Меридиан и Линь Синьтун не среагировали на паренька, то он бы ни за что не стал сюда приходить. «Пока нет. Он все еще стоит», — слегка нахмурилась Линь Синьтун. «Что он творит? Почему он просто стоит?» Линь Синьтун не считала, что этот тест способен создать проблемы Июню. Хотя талант Июня в боевых искусствах не был хорошим, точнее, его не было вовсе. Но Июнь достиг закаленного тела и пульса дракона. Потому он легко мог дойти до радиуса в 20 шагов, если только у него не полностью отсутствует дух. И хоть она встретила Июня случайно, Линь Синьтун не знала, почему она не могла спокойно наблюдать за тем, что Июнь выступает на королевском отборе не очень хорошо. Скорее всего, это из-за ее инь-меридианов на мгновение оживленных Июнем. Потому Линь Синьтун подсознательно надеялась, что Июнь – необыкновенный человек. Для нее это была надежда. Пусть и шансы были мизерными, что она сможет вылечить свои перекрытые меридианы. «Ха-ха-ха! Так этот парнишка трус!» Старик Су вытер жир со рта и посмотрел в окно. Он увидел, что Июнь тупо стоял на одном месте, ничего не делая. «О, этот малыш просто-напросто наблюдает за устроенным шоу!» На деле, если бы Июнь оказался трусом, старик Су бы ни капли этому не удивился. Ведь Июнь все еще ребенок. Он никогда не видел такого огромного фантомного изображения пустынного зверя. Для обычного ребенка не описаться было уже достаточно хорошим достижением. Но старик нутром чувствовал, что Июнь вовсе не простой ребенок. «Расскажу кое-что занимательное. Предмет, который достал Джан Тань, это не что иное, как рог древнего пустынного зверя, лютого небесного тигра, которого маркиз Вэнь Юнь убил в пустынном облаке. Изначально рог был около 3,5 метра в длину, но пустынный мастер небес гранил и полировал его, сильно уменьшив размер рога до нынешнего. После маркиз Вэнь Юнь использовал его как верительную бирку 6-го корпуса гвардии Изысканного Дракона. Верительные бирки гвардии Изысканного Дракона, как правило, находятся на руках у главнокомандующих, управляющих войсками. Но, похоже, после феномена рождения фиолетовых облаков в пустынном облаке, безрассудный главнокомандующий 6-го корпуса Янь Мэн Лун решил присоединиться к веселью. Так что эта верительная бирка с помощью этого самонадеянного генерала стало лишь реквизитом в королевском отборе». Было очевидно, что старик Су находился в хороших отношениях с маркизом Вэнь Юнем. и потому был хорошо осведомлен о делах гвардии Изысканного Дракона. «Я хочу увидеть нерешительность этого малыша. Если он сделает все как надо и преодолеет все препятствия, то меня это не волнует. Но будет забавно посмотреть, как он опозорится». Старик Су получал удовольствие от несчастий других. Потому, услышав его слова, Лин Синьтун не знала, что на это сказать. Она не понимала, как он может быть счастливым, если Июнь провалится на отборе. Июнь был на самом деле уникальным, сильно выделяясь из толпы. Те, кто могли выдержать давление пустынного зверя, давно начали идти к Рогу, а те, кто не смог, либо неподвижно валялись на земле, либо убежали со всех ног. Но Июнь, в отличие от других, просто неподвижно стоял, будучи сосредоточенным на поглощении энергии пустынной кости лютого небесного тигра. Конец 85 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 86. Движение к Рогу. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. В тот момент, когда энергия Рога вошла в тело Июня, она оказала огромное давление на него. Энергия, содержащаяся в Роге, не была обычной. В ней содержалась аура невыразимого зла и высокомерия, от которого кровь стыла в жилах. Июнь ощутил, что вокруг все задрожало. Словно пустынный зверь, похожий на тигра, стоя на горе, громогласно зарычал. И казалось, что от его рева погибло 10 000 зверей. И убийца этих зверей не был обычным зверем, но был существом, превосходящим зверей лютого класса. Некоторые огромные звери были намного сильнее, чем человеческие воины пурпурной крови. Этот белый, похожий на тигра, пустынный зверь обладал почетным статусом царя зверей. В своей жизни он завоевал огромные территории, заработав этим бесконечную славу. Даже после его смерти этот рог все еще обладал такой ужасающей силой. Было похоже, что его чистое зло и высокомерие оказывали огромное давление на участников отбора, отчего те сильно страдали. Июнь несколько раз глубоко вздохнул. Его лицо побледнело, ибо он понял, что энергия, которую он поглотил, жила своей жизнью. Хотя она и была подавлена фиолетовым кристаллом без сопротивления, но все же энергия, достигая его тела, была чрезвычайно гордой. Она сильно давила на его меридианы, вызывая у Июня режущую боль. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы противостоять этой нестерпимой боли. Но даже так, он все еще ощущал сильную боль. От жара в его теле выступил пот на лбу, а тело задрожало. Июнь чувствовал, словно его окунули в кипящий котел. Его кулаки были сжаты, а зубы стиснуты. Из уголков рта текла кровь. В это время Тао Юньсяо уже достиг необходимой позиции. Он стоял в 20 шагах от рога лютого небесного тигра. Члены гвардии Изысканного Дракона принялись рисовать круг в этом месте. Тао Юньсяо первым пересек границу этой области. «Ха-ха! Я действительно первый!» Тао Юньсяо посмотрел на Лян Ченюя, которому оставалось еще 5 шагов. Но прогресс Лян Ченюя можно было считать хорошим. Многие наследники из других малых племен не шли ни в какое сравнение с Лян Ченюем. Там даже были некоторые элитные воины, скормленные племенем Тао, которые все еще не дошли до этой границы. Что же до Июня? Тао Юньсяо больше не замечал его. Все потому, что он смотрел лишь на тех, кто был ближе всего к нему. «В сравнении с этими людьми, мне нечем гордиться. Даже если я пришел первым, мне нужно пройти еще оставшиеся шаги. и тогда рок окажется у меня в руках. С этой мыслью Тао Юньсяо посмотрел на летающий корабль. Ну что же, поживем, увидим, насколько далеко я смогу зайти. Последние 20 шагов были гораздо труднее. Тао Юньсяо ощущал просто огромное давление. Тем временем, Лян Чэньюй тоже вошел в область 20 шагов. Я прошел. Это мой дух и возможность достичь многого в будущем. Отлично. Пусть я и не стал первым, и даже не вошел в первую тройку, но люди передо мной – элита племени Тао. Единственный человек, который обладает таким сильным духом среди малых племен, это я. Лян Чэньюй был доволен собой. Придя из малого племени, вроде племени Лянь, где у него было слишком мало ресурсов, из-за чего его развитие было сильно ограничено. Потому, достигнув таких результатов, при таких жутких условиях, он сильно гордился собой. Лян Чэньюй посмотрел на Июня. Он хотел узнать, как далеко Июнь продвинулся. Бросив на него легкий взгляд, он был в шоке, потому что Июнь продолжал неподвижно стоять на том же самом месте. И не только это. Лицо Июня было ярко-красным, а лоб сильно вспотел. Тонкие синие вены выступали на лбу. С первого взгляда похоже на синие прожилки под кожей. Июнь выглядел так, будто он гнался за дикой лошадью несколько дней. «Как он может быть таким слабым?» Лян Чэньюй был в замешательстве. Он с самого начала считал, что духа у Июня будет достаточно. Хотя Июнь не мог сравниться с ним, но он должен был войти в область 20 шагов, или хотя бы в область 30 шагов. Но судя по его состоянию, похоже, он ничем не отличался от тех неудачников, которые были дико напуганы. Кроме того, раз ему еле удавалось поддерживать себя в стоячем положении, скорее всего, он уже достиг своего предела. Перед лицом неоспоримых фактов, Лян Чэньюй усмехнулся про себя. «А я-то думал, раз этот пацан такой высокомерный, значит, он на что-то способен. Но похоже, что его предел просто ровно стоять. А я еще думал, что он станет угрозой в будущем. Вот же бред. Подумай, что у него есть удача. Но его подготовка и физические данные никуда не годятся. Это все, на что он способен. Верно? Где такое видано, чтобы Сын Небес был одним из нищих? Вся удача, накопленная племенем Лянь, была использована для моей поддержки. Просто не могло существовать такого человека, который бы смог угрожать моему положению». Думая об этом, Лян Чэньюй забыл об этом мальчишке и продолжил идти к рогу. Участники, обладающие значительной силой, начали пересекать границу в 20 шагов, проходя мимо него. Все они хотели показать свой предел. В то же время они хотели, чтобы элита гвардии Изысканного Дракона заметили их и взяли под свое крыло для обучения. Тогда они многого достигнут в будущем. В этот момент Лин Синь Тун, сидевшая на летающем корабле, не могла понять мысли Июня. Неужели Июнь не мог выдержать такого сильного давления? И не только это. Все его тело было в поту, словно он больше не в состоянии стоять. «Учитель, что с ним?» – спросила Лин Синь Тун. Старик Су мельком взглянул с интересом, что же там случилось с Июнем. Он же не может быть настолько плох. Никто не знал, что Июнь сейчас попал в энергетическую ловушку фиолетового кристалла. Каждая пора его тела пылала. Словно по его меридианам двигались острые лезвия. Июнь никогда прежде не чувствовал такой боли от поглощения энергии фиолетовым кристаллом. А все потому, что энергию лютого небесного тигра было слишком сложно подавить. Испытывая такую дикую боль, Июнь осознал, что не мог ее вынести. Но в то же время он был сильно восхищен из-за буйного потока энергии, входящего в его тело. Он ощутил, что его сосуды и меридианы начали крепчать, а его кости и органы, охваченные этой необузданной энергией, становились еще сильнее, чем прежде. Его тело изменилось. Его развитие быстро росло. До этого Июнь был лишь на начальной стадии 5-го уровня сферы смертной крови. Но постепенно он ощущал, что его сила начала уплотняться, а его фундамент стал намного крепче. Он постепенно достиг средней стадии и даже начал двигаться к пику 5-го уровня сферы смертной крови. Если он достигнет пика 5-го уровня сферы смертной крови, то его уровень развития будет таким же, как у Лян Чинюя. А в сочетании с закаленным телом и пульсом дракона он легко сможет победить Лян Чинюя. Такое быстрое увеличение силы очень возбуждало его. От этого решимость Июня стала намного тверже. Даже испытывая боль, режущую его меридианы, он продолжал стоически ее терпеть. Он хотел прорваться на пик сборщика Ци в один заход. Но Июнь почувствовал, что чего-то не хватает, чтобы напрячь его тело до предела. Чтобы сжать всю энергию в его теле, похоже, ему не хватало сильного давления. Он хотел довести свое тело до предела, и только тогда он блеснет. Сжав зубы, Июнь начал медленно шагать в направлении рога. Он задумал подобраться поближе к рогу, используя ужасающее давление лютого небесного тигра. Натренировать свое тело, заставив себя прорваться на пик сборщика Ци. «Учитель, он движется!» Загорелись глаза Лин Синьтун. Но старик Су продолжил хмуриться. Пусть он и начал идти, но находясь в таком состоянии, он вряд ли пройдет. «Я не хочу, чтобы ты сильно выделялся, показав свои истинные способности. Но ты уж не посрами меня». «А? Что-то не так?» Старик Су вдруг что-то понял и посмотрел на Июня с удивлением. Конец 86 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 87. Пик сборщика Ци. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru. По сравнению с шагами других участников, неуверенные шаги Июня выглядели намного тяжелее. Было похоже на то, словно ему суждено было быть медленнее остальных. Большинство наследников малых племен и элита племени Тао уже прошли границу в 20 шагов. Были и такие, кто изо всех сил пытался пройти оставшиеся шаги. «Этот раб в самом деле начал идти, но в таком жалком состоянии он не сможет пройти далеко». Взглянув лишь раз, Лян Чинюй больше не стал обращать на него внимания. Он поднял голову, чтобы посмотреть на фантомное изображение огромного пустынного зверя. Он сжал зубы и вытер пот со лба, продолжив идти вперед. Чем ближе участники подходили к рогу, тем сильнее на них оказывалось давление. Для Лян Чинюя каждый последующий шаг становился труднее предыдущего. Лян Чинюй видел, что ему оставалось около 12 шагов дорога. И он знал, что когда пересечет границу в 10 шагов, рост давления во много раз увеличится. Без всякой психологической подготовки он не сможет выдержать его и будет просто вытолкнут огромной энергией. Некоторые из элиты племени Тао уже столкнулись с этим, и среди всех людей единственный, кто смог успешно пересечь границу в 10 шагов, был Тао Юньсяо. Лян Чинюю пришлось признать, что Тао Юньсяо превзошел его как по силе, так и по духу. Будучи лишь 14-летним ребенком, Тао Юньсяо был слишком высокомерен, но подобное поведение также являлось проявлением его духа. И в это время Июнь, самый медленный среди невыбывших, подходил к границе 20 шагов. «Учитель, он скоро пройдет!» — сказала Лин Синьтун. Старик Су, поглаживая бороду, сказал. «Прохождение отборочного этапа королевского отбора ничего не значит. Но...» Старик Су сосредоточил свой разум и внимание, посмотрев на Июня. «Этот парнишка что-то делает». «А?» Лин Синьтун была в шоке. «Его сила растет!» — внезапно сказал старик Су. «С того самого момента, как он начал двигаться в сторону рога, его уровень развития медленно увеличивался. Странно». Старик Су поглаживал подбородок, а его необыкновенные глаза могли с легкостью видеть каждый сантиметр тела Июня, даже находясь высоко в небе. Наблюдая за состоянием тела Июня, он понял, что энергия в его теле претерпевала изменения. Если бы не таинственный фиолетовый кристалл, который находился за гранью понимания старика Су, он был бы в шоке от бесчисленного количества огоньков, которые входили в тело Июня как птицы, следующие за Фениксом. 20 шагов. Июнь все же преодолел границу 20 шагов. Каждый человек, вошедший в зону 20 шагов, привлекал внимание людей. Июнь не стал исключением. Несколько членов лагеря подготовки воинов уже отошли от рога на 100 шагов, достигнув безопасного расстояния. Увидев, что Июнь мог пройти отборочный этап, они были недовольны. Этот пацан был на пределе, и каждый его шаг выглядел так, словно Июнь вот-вот упадет. Но он все же прошел. Небеса были слишком несправедливы. Дух этого сопляка был сильнее, чем у всех них. В этот момент накопленная Июнем энергия достигла своего пика. Фиолетовый кристалл в его сердце поглощал всю собранную энергию и сжимал ее с каждым ударом сердца. Июнь начал выплескивать кровь, а его кровеносные сосуды начали вздыматься, словно вот-вот взорвутся. Лишь еще немного, совсем чуть-чуть. Июнь стиснул зубы и уже собирался сделать следующий шаг, но тут лютый небесный тигр посмотрел на всех своими большими янтарными глазами. Долгий рев лютого небесного тигра, который был сотворен из большого количества энергии рога, похожий на извержение вулкана, вздымался в небо. «Ай!» – вскрикнул Лян Ченюй. Резко возросшее давление было слишком сильным для него. Он ощутил, словно его грудь ударил огромный отбойный молот. Выпустив воздух, его тело отлетело назад. Лютый небесный тигр получил свое имя как раз из-за ужасающего рыка, который был способен напугать сами небеса. Это было всего лишь фантомное изображение лютого небесного тигра. Если бы это был живой лютый небесный тигр, то этот рев смог бы убить не меньше 1000 воинов. Многие из элиты племени Тао испытали то же самое, что и Лян Ченюй. Когда произошел этот внезапный взрыв величественной ауры, они не смогли вовремя на него среагировать, в результате чего отлетели спиной вперед. Что же до Тао Юнсяо? Его сила и уверенность были хорошо продемонстрированы. И хотя он отступил на несколько шагов, а его лицо побледнело, он лишь опустился на одно колено, но не упал. «Хорошо. Просто замечательно! Как бодрит! Я должен победить тебя сегодня!» Вытерев кровь со своих губ, глаза Тао Юнсяо загорелись от волнения. Больше никто не мог соперничать с ним. Он будет единственным, кто победит. Лишь когда Тао Юнсяо уже собирался подняться и идти дальше, он услышал хруст костей за спиной. Это был отчетливый треск яичной скорлупы, от которого на сердце становилось тревожно. «Э?» Тао Юнсяо вдруг обернулся в поисках источника этого звука. Он увидел ребенка, намокшего от пота, словно он только что вылез из воды. И этот ребенок, съежившись, стоял, а его мышцы прыгали и тряслись. Его мышцы дрожали не из страха, но из давления. Эти пышущие жизнью мышцы были полны энергии. Энергия быстро циркулировала в меридианах Июня. Когда лютый небесный тигр взревел, давление достигло своего предела, отправив сильный поток энергии в тело Июня, словно машина на большой скорости, врезавшаяся в стену. В этот момент скованная энергия тела Июня мгновенно прорвалась. В сердце Июня зародился водоворот и начал засасывать в себя бесчисленные огоньки, словно черная дыра. Из-за огромного выброса энергии камень под Июнем потрескался. Июнь открыл глаза, и они сверкнули, как две молнии. Пик сборщика Ци. Наконец-то я его достиг. И теперь я лишь в шаге от сферы пурпурной крови. Что случилось с этим ребенком? С опытом и проницательностью Тао Юнсяо он не смог определить, что произошло с телом Июня. Что же до Джан Таня, который стоял в центре площади, он смог почувствовать эти изменения. хотя он еще не достиг состояния «открытые глаза небес». Он мог с уверенностью сказать, что Июнь прорвался. «Этот малыш на самом деле использовал давление от рыка лютого небесного тигра, чтобы прорваться?» Джантань был удивлен, а в его взгляде загорелся интерес. «Интересно. Очень интересно. Обычному человеку будет трудно просто выдержать такое огромное давление. Каждый вздох казался целым днем, и потому такой человек не мог ждать и заканчивал тест досрочно. Но этот парнишка на самом деле использовал этот шанс себе на пользу. Ха! Интересно!» Джантань подумал, что этот ребенок однажды чего-то добьется. Июнь сжал кулаки и глубоко вздохнул. Он ощутил, что каждый вздох был приятным и освежающим. Его слюна была похожа на воду из оазиса, питая его тело с каждым глотком. После достижения пика сборщика Ци, ему оставался лишь один шаг до сферы пурпурной крови. Он также ощутил, что мир стал более понятным для него. Его восприятие окружающей среды значительно возросло. И не только это. Он также чувствовал неиссякаемое количество энергии в своем теле. Большое количество юаньци неба и земли, окружающие его, начало входить в его тело через поры. Воин, находящийся на пике сборщика Ци, мог легко поглощать энергию из окружения. Хотя он и не достиг состояния, когда совсем не требуется еда, но теперь он мог дольше прожить без еды. «Это пик сборщика Ци! Как здорово!» Июнь сжал кулаки и вдруг что-то почувствовал. Он повернул голову и посмотрел на Лянь Ченюя. Между Июнем и Лянь Ченюем было расстояние в 10 джанов. И оба напряженно смотрели друг на друга. Конец 87 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 88. Кой-то веки высокомерен. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Оба пялились друг на друга. Июнь и Лянь Ченюй достигли критической точки в своем противостоянии. Первым настоящим врагом Июня в этом мире стал именно Лянь Ченюй. «Лянь Ченюй, я хочу сразиться с тобой!» – выпалил Июнь в сердцах, сдерживая себя уже долгое время. Он, наконец, обрел необходимую силу, и теперь даже если Лянь Ченюй и Яо Юньсяо вместе нападут на него, Июню было нечего бояться. В таких обстоятельствах единственное, что Июнь желал больше всего – это зверски избить Лянь Ченюя. И если возможно, он хотел искалечить Лянь Ченюя так, чтобы тот не восстановился до самой смерти. «Мелкий ублюдок! Какого хрена ты творишь?» Лянь Ченюй не знал, что случилось с Июнем. Он лишь чувствовал, что этот пацан слегка изменился. Однако он не мог сказать, что в нем изменилось. «Для чего все это? Погоди. Только не говори, что ты хочешь подраться со мной! Ты еще не достоин этого!» Лянь Ченюй сжал свой голос в линию, отправив его напрямик в ухо Июня на десятки джанов. Июнь не знал этой техники. Чтобы разговаривать с Лянь Ченюем, ему приходилось кричать, отчего он мог выглядеть довольно глупо. «Черт! Я должен узнать эту технику!» Основываясь на новеллах, прочитанных в прошлом, Июнь знал, что для мастера, открывшего Жень Май и Ду Май, не составит труда выучить подобную технику. Но даже если он не имел возможности говорить, это не значит, что у него не было других способов ответить. Он поднял руку и, указав на Лянь Ченюя, разжал мизинец на руке. Даже в другом мире этот жест означал презрение к человеку, сильно провоцируя людей. Лицо Лянь Ченюя застыло. «Ты покойник». Июнь лишь усмехнулся, проигнорировав Лянь Ченюя. Высокомерие? Именно. Это было высокомерно. Июнь не был сдержанным человеком. В прошлом ему приходилось постоянно сдерживаться, потому что он был слабым человеком и потому мог лишь терпеть. Но теперь он обрел настоящую силу, и никто в племени Лянь больше не мог угрожать ему. Так зачем ему сдерживаться? «Жалкий раб! Как ты смеешь так неуважительно относиться к своему господину?» Тао Юньцяо, стоящий неподалеку, заметил ситуацию с Июнем. Он вспомнил слова Лянь Ченюя, что Июнь был из племени Ляни. Для Тао Юньцяо такой соплеменник был равнозначен рабу. Но этот раб посмел поднять мизинец на Лянь Ченюя. Такая наглость заслуживает смерти. Тао Юньцяо принадлежал к правящему классу и занимал то же положение в племени, что и Лянь Ченюй в своем. Потому он не мог терпеть бунт раба против своего господина, ведь он сам был таким же господином. «Пацан, ты слишком высокомерен!» Тао Юньцяо тоже знал, как сжать свой голос в линию, и намеренно атаковал своим голосом Июня словно иглой, покрывая его барабанные перепонки. Июнь посмотрел на Тао Юньцяо. Этот человек был до крайности высокомерен лишь потому, что этот мир позволил ему быть столь высокомерным. И если появится кто-то наглее и высокомернее его, то это бросит вызов его авторитету. И тогда он не успокоится, пока не уничтожит этого человека. Хотя у Июня не было никакой ненависти к Тао Юньцяо, вроде его ненависти к Лянь Ченюю, но Июнь подумал, что этот малыш все же заслуживает хорошей порки. Июнь не знал, как переделать свой голос в уши собеседнику, потому ему лишь оставалось вновь поднять руку и показать мизинец, но теперь уже Тао Юньцяо. Он был на пике сборщика Ци, и Тао Юньцяо еще не прорвался в сферу пурпурной крови, иначе он бы не стал принимать участие в предварительном этапе отбора. И раз их развитие на одном уровне, то кто из них еще должен бояться? Блять! На лбу Тао Юньцяо выступили вены, образовав крест. Он никогда не думал, что этот мелкий раб будет столь наглым, что даже его спровоцирует. Да ты смерти ищешь! Истину говорят, новорожденные телята не боятся тигров. Да ты знаешь, кто я такой? Отлично. Я сделаю все, чтобы ты сожалел о содеянном до конца своей жизни! Прорычал Тао Юньцяо. Июнь засмеялся, потому что фраза про тигра лучше всего относилась к самому Тао Юньцяо. 14-летний ребенок, который прежде никогда не сталкивался с неудачами, не знал своих пределов. Подавляющее большинство людей в мире подсознательно думают, что они не такие, как все, и даже самый последний дебил мог так думать. Тао Юньцяо считал себя экстраординарным человеком и мастером нового поколения, который однажды покинет божественное королевство Тайе. Июнь проигнорировал Тао Юньцяо и большими шагами направился к рогу зверя. Он еще не закончил поглощать энергию. Вся энергия, что недавно поглотил фиолетовый кристалл, была израсходована на прорыв к пику сборщика Ци. И потому Июнь ощущал, что в его теле почти не осталось энергии. И находясь в подобном состоянии, лишь дурак упустит возможность поглотить такую высококачественную энергию. Июнь хотел не просто поглотить, он хотел насытиться ей досыта. Что же касается энергии лютого небесного тигра, от которой он ранее пострадал, сейчас она была чрезвычайно приятна для Июня. Также это давление от тигра позволило ему поглощать энергию даже более эффективно. И эта энергия, насильно поглощенная фиолетовым кристаллом, быстро входила в его тело, плоть и кровь. И при подобных обстоятельствах неудивительно, что Июнь хотел подойти поближе к рогу. Увидев, как Июнь начал шагать в сторону рога, Тао Юньцяо презрительно улыбнулся. «А ты довольно упрям, жалкий раб! Я хочу увидеть, как далеко ты сможешь зайти! И ты не собираешься вытереть пот с себя!» Слова Тао Юньцяо были довольно язвительны, но Июнь полностью проигнорировал его. Начав идти в сторону рога, пусть его шаги были легкими, но скорость Июня была недостаточной для него, ведь он хотел поглотить энергию рога, а также использовать давление ауры, чтобы укрепить свое тело. Лянь Ченюю удалось встать только через пару минут. Было трудно поверить, что этот мелкий ублюдок не только не получит серьезных травм, но и останется способен идти вперед после этого сильного рыка лютого небесного тигра. Стоит сказать, что если отбросить узколобость и зависть Лянь Ченюя, то он был настойчивым и упорным человеком, особенно при занятии боевыми искусствами. Июнь, Лянь Ченюй и Тао Юньцяо – все они направились к рогу зверя. Осталось немного людей, готовых продолжить тест. Лишь около 12, но кроме этих троих, все остальные еще лежали на земле после рыка. Многие люди уже прошли тест, но они были отброшены огромной силой и сильно пострадали. И потому они были вынуждены отступить на безопасное расстояние. Дух человека состоит из 20% силы, 20% смелости, 20% решимости и 20% упорства. Это был глобальный тест человеческих качеств. Если чего-либо не хватало, человек мог выделиться в другом аспекте, и тогда сможет хорошо выступить на предварительном этапе. «Этот малыш на самом деле посмел показать мизинец другим. Это так высокомерно и по-детски, но мне это нравится!» Засмеялся старик Су, поглаживая свою бороду. «Учитель, как Юнь смог так неожиданно прорваться?» Недоверчиво спросила Лин Синьтун. «Он прорвался под давлением ауры. Иногда воины прорываются через узкие места под давлением. Например, перед лицом опасности или рискуя своей жизнью, некоторые воины могут прорваться, тем самым выбираясь из лап смерти. Это замечательная способность. Как правило, такие люди обладают огромным духом и могут легко выжить даже в самые трудные времена, что позволит им в будущем многого достигнуть». Лин Синьтун не могла поверить, что старик Су сказал все это всерьез. Ведь у Июня не было таланта. Судя по всему, пусть телосложение Июня плохое, но во всех остальных аспектах, будь то дух или восприимчивость, он идеально подходил под требования гения боевых искусств. Мог ли такой человек когда-нибудь разорвать оковы своего недостатка таланта и достичь величия? Лин Синьтун не знала этого, как и не знала того, что есть ли у нее хоть маленькая надежда на то, что она в будущем сможет восстановить свои меридианы. Пока Лин Синьтун думала об этом, Июнь уже продвинулся на 8 шагов. Ноги его были короткие, так что даже сделав 8 шагов, он был далек от границы в 10 шагов. В этот момент Лян Чинюй как раз достиг этой границы. На границе в 10 шагов давление снова возросло. Лян Чинюй надменно взглянул на Июня. И глубоко вздохнув, он поднял ногу, чтобы шагнуть дальше. Лян Чинюй почувствовал, как густой и кровожадный дух окутал его, и через секунду ему почудилось, что он находился посреди моря крови во время жестокой бойни. Тело Лян Чинюя вдруг затряслось, и с оглушительным ревом его кости начали щелкать и трещать. Зеленые вены выступали на шее в его попытке сдержать бесконечное убийственное давление. Лян Чинюй опустился на колени, руками опершись на землю. Его глаза были красными, а сам он тяжело дышал. Его щеки раздувались, как у жабы, и было ясно, что он достиг своего предела. Но все же ему удалось пересечь границу в 10 шагов. «Я смог!» Лян Чинюй сжал кулаки. Из его носа шла кровь. Все тело было пропитано потом, а сам он находился в тяжелом состоянии. Но он все же справился. Он был бесконечно рад тому, что стал одним из лучших на отборочном этапе. Помимо 9 воинов пурпурной крови, которые не участвовали в этом отборочном этапе, также кроме Тао Юньсяо и горстки элиты из племени Тао, больше никто не смог сравниться с Лян Чинюем. На основе рейтинга отборочного этапа, если он сможет сохранить текущую позицию, то без проблем пройдет королевский отбор. Замечательно! Лян Чинюю хотелось громко смеяться, но он уже израсходовал все силы и потому не смог выдавить из себя смех. Внезапно Лян Чинюй понял, что Июнь уже был рядом с ним. Пока Лян Чинюй справлялся с давлением, Июнь неспешно подошел к границе 10 шагов своими короткими ногами. Уголки рта Лян Чинюя слегка приподнялись, изобразив презрительную улыбку. Он прошел испытание аурой истребления и знал, насколько она страшна. Даже обладая огромным боевым опытом, он был на грани помешательства от страха перед этой жаждой убийства. А Июнь был лишь ребенком, который собирал травы на горе и копал грязь, чтобы поесть. Как такой сосунок мог выстоять перед настолько сильной аурой истребления? Многие люди в этом мире, возможно, обладали талантом, но даже им приходилось тренировать себя, чтобы постепенно высвободить свой потенциал. А какая могла быть тренировка у Июня? Лян Чинюй желал увидеть, как Июнь потерпит неудачу, Он сам только что перенес очень болезненную нагрузку, поэтому вид кого-то страдающего сильно поднимет его настроение. Но спустя время все пошло не так, как он ожидал. Лян Ченюй увидел, как нога Июня поднялась и пересекла границу 10 шагов. Но он даже не замедлил шаг. Он просто перешагнул. Просто перешагнул. Просто... Лян Ченюй был ошеломлен, пристально смотря на Июня огромными глазами, словно перепухшие веки у аквариумной золотой рыбки. И не только Лян Ченюй. Тао Юньсяо, стоящий неподалеку, тоже заметил это и обалдел от происходящего. Да как такое возможно? Конец 88 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 89. Первое место в отборочном этапе. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Даже Тао Юньсяо было нелегко пересечь границу в 10 шагов. Это было просто непостижимо. Неужели линия, которую пересек Июнь, отличалась от границы в 10 шагов, которую пересекли они? Ни Тао Юньсяо, ни Лян Ченюй не могли в это поверить. Но они не могли пойти к зоне, где Июнь пересек границу, изучить ее просто потому, что им было тяжело даже стоять на своих нынешних местах. Возможно ли, что Июнь так легко пересек границу, потому что обладал величайшим духом? Это было неприемлемо. Даже многие дисквалифицированные участники, стоящие вдали, остолбенели. Особенно были шокированы члены лагеря подготовки воинов племени Лянь, словно они проглотили яйцо целиком. В их сердцах юный господин Лян Ченюй был непобедим, но сейчас его превзошел Июнь. Всего несколько минут назад Июнь был подавлен огромной аурой лютого небесного тигра, отчего он обильно потел и выглядел жалко. Но теперь казалось, что он внезапно обрел божественную помощь, благодаря которой он мог идти вперед с такой легкостью. Откуда у него такая сила? Как у этого ребенка могло быть больше духа, чем у них? Они не могли не признать силу Июня. Он изучал боевые искусства совсем немного, и потому у него не было столько силы. Как мог 12-летний ребенок, который рос в колодце и не видел окружающий мир, быть смелее, чем другие, и решительно, не обращая внимания на невзгоды, идти вперед? Что-то не так с этим тестом. Мог ли Июнь обнаружить какую-то лазейку? Лян Ченюй мог лишь думать о возможной причине его поведения. И данная причина показалась ему самой подходящей. Но увидев кивающего Джан Таня, он понял, что любые его возражения будут отвергнуты им. И в итоге тот будет смотреть на него свысока. Да что за нахрен? Лян Ченюй не мог этого принять. Приступив к границу в 10 шагов, его результат был среди лучших. Но Июнь, человек, которого он ненавидел больше всего, столкнул его с пьедестала. И Лян Ченюй даже не знал, что пошло не так. В этот момент Тао Юньсяо встрепетнулся и быстро двинулся в сторону рога. Аура лютого небесного тигра сильно подавляла его. И Тао Юньсяо понял, что он ни за что не сможет сделать последний шаг, чтобы дойти до рога и прикоснуться к нему. Он лишь желал не проиграть Июню. Но шаги Июня были более уверенными, и они сильно превосходили шаги Тао Юньсяо. Стоит заметить, если бы Июнь не был сосредоточен на контроле поглощения энергии лютого небесного тигра во время ходьбы, то его скорость была бы намного быстрее. Использовав энергию рога лютого небесного тигра, чтобы прорваться на пик сборщика Ци, Июнь наслаждался давлением, создаваемой аурой рога. Словно его плоть и органы были сильно сдавлены. Подобное чувство было потрясающим. Увидев, что Июнь начал нагонять его, Тао Юньсяо начал беспокоиться. Он забил на все и изо всех сил направлялся в сторону рога, надеясь превзойти Июня. Сильно напрягая свое тело, Тао Юньсяо почувствовал, что его дыхание стало частым и слабым, а пот с него лился ручьем. Он уже был близок к своему пределу. Но в этот момент он услышал, что шаги Июня, находящегося за его спиной, становятся все ближе. Тао Инцзяо был сильно взволнован и растерян. «Я не могу уступить ему! Я не могу уступить ему!» Истерично повторял Тао Юнцзяо в своем сердце. С каждым шагом он ощущал, словно его спину сдавливала огромная гора. Но как бы сильно ни старался Тао Юнцзяо, он не мог изменить судьбу и лишь беспомощно наблюдал, как Июнь подошел к нему на своих коротких ногах. В отличие от Июня, Тао Юнцзяо, казалось, двигался словно в замедленном движении, и со стороны это выглядело довольно забавно. Они оба уже были очень близки к рогу, находясь всего в нескольких шагах от него. Тао Юнцзяо также был очень близок к Июню. Они оба посмотрели друг на друга. Обменявшись взглядами, Июнь скромно улыбнулся, поздоровался и неторопливо обогнал Тао Юнцзяо. Тао Юнцзяо чуть кровью не начал харкать. Его превзошел тот, чья сила сильно уступала ему. Его превзошел какой-то оборванец из мелкого племени. Тао Юнцзяо почувствовал, что вся его гордость за 14 лет была жестоко растоптана. Он просто не мог этого принять. И в тот момент, когда Тао Юнцзяо потерял свою концентрацию, фантом лютого небесного тигра снова взревел. Как говорится, беда не приходит одна. Во все стороны распространилась сильная жажда убийства, словно в адском кровавом пруду. Тао Юнцзяо не был к этому готов, и потому был легко отброшен взрывающейся аурой истребления. Он приземлился с задницей на землю и покатился, больно ударяясь о камни. Что же до Лян Чинюя, он был отправлен в полет на десяток шагов и даже вышел за пределы радиуса в 20 шагов. А Июнь в этот момент, когда раздался рев, ощутил, что энергия в его теле накопилась до предела. Снова послышался звук треска скорлупы. Тело Июня было очищено благодаря энергии, и каждый сантиметр его тела был закален, сильно успокаивая и освежая его. «Ха!» Июнь попятился назад и выплюнул полный рот черной крови. Эта черная кровь была вредными примесями в теле Июня. С каждым очищением костного мозга организм Июня становился более чистым. Очистив свое тело, он заложил хороший фундамент для себя. И когда он прорвется в сферу пурпурной крови, он сразу же сможет достичь пика раннего уровня сферы пурпурной крови. Его тело будет содержать в себя гораздо больше энергии, чем у других воинов пурпурной крови. «Не ожидал, что этот отборочный этап королевского отбора станет таким благоприятным событием для меня. С помощью него я смогу достичь пика сборщика Ци, и теперь нахожусь всего в шаге от сферы пурпурной крови. Я также чувствую, что мое тело полно энергии. Не могу дождаться. Хочу поскорее потратить эту энергию для своего развития». Июнь уже поглотил много энергии, и ему было незачем продолжать. Кроме того, он уже обогнал Тао Юнцзяо и занял первое место в отборочном этапе. «Учитель, Июнь занял первое место!» Среди всех участников Лин Синьтун знала лишь Июня. Кроме того, ее меридианы как-то были связаны с Июнем, так что естественно, что она желала его победы. «Это лишь низкоуровневый королевский отбор. Тем более предварительный этап. И что с того, что он первый? В этом нет ничего впечатляющего». Старик Су скривил губы, будто это его ни капли не заботило. Но на самом деле, старик Су очень удивился, увидев, что Июнь смог прорваться под таким огромным давлением. Если это был единичный случай, то это ничего не значит. Но если Июнь уже не в первый раз прорвался под огромным давлением, находясь в опасной ситуации, то его сила будет внушать страх. «Жаль, очень жаль. Если бы только его телосложение было идеальным... Нет, даже если бы оно было немного хуже идеального, то он бы считался истинным талантом боевых искусств». Старик Су потряс головой, вздыхая. Он все еще помнил свою первую встречу с Июнем, который говорил очень необычные слова. Лишь по словам Июня можно было понять, что его дух не может быть плохим. Но так или иначе, в мире всегда есть место сожалению. Лин Синьтун обладала идеальным телосложением и очень высокой восприимчивостью. Она была безупречной во всех отношениях. Но из-за ее инь-меридианов, ее путь боевых искусств был прерван, из-за чего она была обречена никогда не добиться большего развития. Июнь обладал пульсом дракона, духом, отличной восприимчивостью и большими амбициями. Но его телосложение было плохим, и это было его роковым недостатком. Конец 89 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru.